На глаза от злости набежала красная пелена, и Долгов остановился. Сорвав со спины рюкзак, он замахивается и швыряет его со скоростью пушечного ядра в Шеффера. Но у оберштурмфюрера отличная реакция, и он падает, слившись с белым халатом с молочным снегом. Теперь бы допрыгнуть и дотянуться до его шеи. Долгов бросаться вперед и сбиваться ног, преградившего путь солдата. Руки тянутся, и еще бы продвинуться на каких-то 2 метра. Но теперь сбивают его, и он катится кубарем, все еще надеясь достать пытающегося отпрянуть профессора. На плечах висит солдат, и, перехватив шею автоматом, пытается душить. Старпом с размаху бьет его локтем в подставившийся бок и чувствует, как тело на спине виснет мешком. А Шеффер, вот он уже рядом, пытается бежать. Голова Долгова сотрясается от встречного удара. На миг в глазах темнеет, но он уже ничего не видит, кроме спины оберштурмфюрера. Еще удар автоматом в спину, и кто-то цепляется ему в ноги. Долгов с размаху падает лицом вперед, и сверху наваливается несколько человек. Ему крутят руки, кто-то пытается взломить ногу. Он еще раз достает кого-то кулаком в подбородок и воет в бессильной злобе, видя, как профессор скрывается за рухнувшей дверью. Затем в спину втыкается игла, и старпом чувствует, как ему в позвоночник вонзается раскаленный лом. От боли сводит все тело, и сознание не выдерживает. Как сквозь вату, Долгов еще чувствует, что его волокут за ноги, но затем исчезает и это. Снег тает на щеках и стекает на подбородок. От дыхания в набившемся снегу вокруг лица образовалась пустота. Максим старается открыть глаза, но слепившиеся ресницы позволяют раскрыться лишь узким щелкам. Он тянет глазам руку и чувствует, что рядом кто-то ворочается. Пытаясь сесть, Максим испуганно дернулся, но толстый слой снега спеленал по рукам и ногам. А тот, кто рядом, вдруг хрюкнул, заворчал и заерзал, поудобнее устраиваясь в снеговом мешке. Пальцы нащупали густую длинную шерсть. Мелькнуло предположение, что рядом и в самом деле вертится пес Долдон. Но мгновенно, все вспомнив, Максим понял абсурдность этой догадки. Он замер и осторожно задергал глазами, пытаясь избавиться от льда на ресницах. Вначале белым ворсом перед лицом колыхнулся клок шерсти, затем черными подушками обозначилась круглая лапа. И это явно была не лапа Долдона, потому что размером могла закрыть его голову. Максим проглотил застрявший в горле ком и попятился, пытаясь пробить головой навалившийся сверху снежный покров. Вырвавшись на поверхность, он бросился бежать. Снег в том месте, откуда он выскочил, вдруг вздыбился, и, отряхиваясь, появился белый медвежонок. Увидев убегающего Максима, он, недовольно обиженно рыча, засеменил следом. Размером медвежонок был взрослого и упитанного сенбернара, но еще детские пропорции делали его круглым и потешным, будто он только что прибыл сюда из магазина детских игрушек. Нервно засмеявшись, Максим остановился, глядя на приближающегося будущего царя Арктики, пока еще такого комичного, смешного, изобретающегося в собственных лапах. Медвежонок подбежал и с повадками типичной дворняги ткнулся носом в ногу Максима, выпрашивая подачку. Максим осторожно погладил его за ухом, подергал за загривок, и малыш тут же, приглашая играть, повалился на спину. Умка! Имя выскочило само собой. Из далекого и беззаботного детства. «А где твоя мамаша?» Вспомнив, что у медвежонка могут быть родители, Максим осторожно огляделся. «Эти играться не будут». Но вокруг, куда доставал взгляд, было лишь белое ровное поле. Очевидно, во время бурана Умка отбился от медведицы и, наткнувшись на человека, искал у него помощи. — Ты иди, потеряшка! — Максим оттолкнул попытавшегося бодаться медвежонка. — Тебя, наверное, ищут, а мне с твоей мамочкой лучше не встречаться. Максим оглянулся и, увидев вдалеке ровный горизонт моря, решил идти туда. Ноги проваливались в еще рыхлый, нанесенный метелью снег. Идти было тяжело, и он вскоре устал и тяжело дышал. Но в этом был и плюс. Пробравшийся через тонкие ботинки холод отступил, и теперь по покрасневшему лицу текли крупные капли пота. За время сна в импровизированной берлоге одежда, обогрета изнутри его теплом, а снаружи стараниями медвежонка, высохла и теперь кое-как защищала от холода. Мороз не чувствовался. Блестевшее на снегу солнце приятно грело спину, и вскоре Максим почувствовал под ногами твердую, очищенную от снега ветром землю. Даже набрал темп. Медвежонок, не отставая, плелся позади в трех шагах. «Надоест, сам уйдет», — решил Максим и больше не обращал на него внимания. Вскоре он остановился на краю обрыва. Внизу, накатывая на берег, гасило свой бег уже успокоившееся море. Вправо побережье уходило вдаль и где-то далеко сливалось с горизонтом, а слева, врезаясь в серую водную гладь, вытянулся тонким каменным острием длинный мыс. «Мыс утешения», — память тут же подсказала оброненное Шеффером название. В бухте Максим рассмотрел тонкую полоску причала, которому всего три дня назад их доставила немецкая лодка. Засыпанную снегом башню орудия видно не было, но он прекрасно представлял, где она должна быть. Осознав, как близко он находится к немецкой базе, Максим испугался. Ему казалось, что буран утащил его гораздо дальше, а тут всего какой-то километр. Взгляни кто-нибудь из немцев в его сторону и запросто заметит застывшую на краю обрыва черную точку. Он оглянулся на отпечатавшиеся в снегу предательские следы и заторопился в противоположную от базы сторону. Умка выжидательно взглянул ему в лицо и, переваливаясь, пошел рядом, как дисциплинированный и преданный пес. «Да нет у меня ничего», — отмахнулся от него Максим, справедливо полагая, что медвежонок все еще мечтает выпросить что-нибудь вкусненькое. «Смотри». В доказательство пошарил в карманах, намереваясь их вывернуть. Неожиданно рука выудила клубок проводов. Теперь ставшая бесполезной приставка с радиостанцией все еще была у него. Максим размахнулся и уже хотел ее выбросить, но передумал и снова спрятал в карман. «Это несъедобное», — объяснил он разочарованному медвежонку свой жест. «Хотя поесть я сейчас тоже бы не отказался». Вместе с чувством голода возник вопрос, что делать дальше. Вспомнилось, что Артем говорил, что где-то севернее есть советская полярная станция. Но где сейчас север? Он попытался представить общую картину. Если база немцев находилась на западном побережье Новой Земли, то если он станет к морю лицом, то по правой руке будет север. Обрадовавшись такому логичному заключению и тому, что он выбрал верное направление, Максим потрепал Умку по голове. «Идем, за мной обед. Я же помню, как ты меня грел под снегом».